Глава 33. Алена. «С тобой все в порядке? Ты выглядишь напуганной». Мужчина бросает на меня заинтересованные взгляды, но выглядит вполне спокойным. Уверенно ведет машину по уже темным улицам, освещенным фонарями. Не могу понять, что я чувствую. Есть некая неприязнь, но я не знаю этого человека, первый раз его вижу. Он достаточно симпатичный. Светлые волосы, зачесаны назад, легкая щетина. На нем черная футболка, черные джинсы, на запястье правой руки массивные золотые часы. Я знаю этот бренд, они действительно дорогие. Странно. Почему я вспоминаю какие-то ненужные мелочи? Фирму одежды, часов, ароматы, но не могу вспомнить главного. Кто я такая? Откуда и как здесь появилась? «Так с тобой все в порядке? Ты от кого-то убегаешь? Тебя обидели?» — спрашивает снова. «Да, я убегаю. Но не могу сказать, что меня обидели. Я обиделась сама». Нервно сжимая пальцы в кулаки, смотрю на свои колени. «Что делать? Куда идти?» «Да, я хотела попасть в полицию, заявить о себе, все рассказать. Но у Игната там все схвачено. Он найдет меня, снова привезет в свой дом и посадит там, как в золотой клетке». Будет приходить лишь тогда, когда ему это нужно. Обращать на меня внимание, когда сам захочет. А я не могу так. Не хочу и не буду. Я живой человек со своими чувствами и эмоциями. И да, мне очень нравится этот мужчина. То, как он смотрит, какую он имеет власть над окружающими и уже надо мной. Я влюблена в него, как может быть влюблена девушка моего возраста. Но быть игрушкой в его руках я не желаю. Надо поехать к Любови Эдуардовне. К доктору. Она добрая, она меня звала к себе. Но, кажется, я что-то слышала, якобы с ней закрутил роман Марат. Быть того не может. Зачем она ему? Так что с тобой? Мужчине, конечно, интересно знать, что со мной, кто я такая, что произошло, почему я с грязными коленями. Ведь совсем недавно я ползала по газону, а теперь сижу в его машине и еду в неизвестном направлении. Его любопытство можно понять. «Вы можете отвезти меня в городскую больницу, которая самая большая? Где она находится? Мне нужно найти одного доктора, женщину». «Могу. А ты расскажешь, что случилось?» «Нет, вот этого я не смогу сделать». «Хорошо. Как тебя зовут?» «Алена. Меня зовут Алена». Мужчина посмотрел на меня внимательно, даже как-то странно. Задумался, словно ему было неудобно или неловко, или он чего-то опасался. «Что за доктор? Вы болеете? Вы больны?» «Нет, я думаю, что нет. Все очень сложно, и это долгая история. Но я бы хотела, чтобы она мне помогла». «Может быть, я могу вам помочь?» «Не думаю, нет». «Почему я так не уверена? Мне хочется, чтобы он остановил машину, а я вышла и просто пошла по улице, куда глаза глядят». «Вы бледны. И губы пересохли. Хотите пить? Вот, держите, это вода». Ничего не подозревая, я взяла из его рук маленькую запечатанную бутылку с водой. Открыла. Несколько секунд смотрела на горлышко. Во рту действительно пересохло, а горло сдавливало от обиды и подступающих слез. Как Игнат мог со мной так поступить? За что? Почему? Что я ему сделала? Почему так изменилось его настроение? А взгляд... Этот взгляд я, наверное, никогда не забуду. Он резал. Он проникал глубоко внутрь и выворачивал там все, превращая в месиво. Он смотрел на меня, как на врага, словно я сделала ему что-то плохое, словно от меня зависело очень многое в его жизни. К черту, не буду думать. Не хочу. Сделала несколько глотков прохладной воды. Откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Прошло, наверное, меньше минуты. Мое сознание поплыло. Голова стала тяжелой, падала на грудь. Мне даже показалось, что я начинаю парить в воздухе. Веки отяжелели. Я медленно закрыла крышку, и как только я это сделала, бутылка выпала из ослабевших пальцев мне под ноги. А я, пытаясь прийти в себя, начала мычать, мотать головой, но ничего не получалось. «Что? Что со мной?» «Отдохни. Просто отдохни. Ты устала. Голос доносился откуда-то издалека, как будто эхо. В голове начала пульсировать боль, отдаваясь в затылок, нарастая там и становясь невыносимой. И я проваливалась в кромешную темноту, и где-то там на грани сознания уловила понимание того, что меня поили. В воде, которую мне протянул незнакомый мужчина, было что-то подмешано, а я без сомнений приняла ее и выпила. «Боже мой!» С трудом выдохнула, медленно поднимая голову. Рукой я коснулась затылка, где пульсировала боль. Глаза были закрыты. Я лежала на мягкой поверхности, попыталась сесть, но у меня не сразу получилось. Приоткрыв глаза, я убрала руку от головы и посмотрела на пальцы, ожидая увидеть на них кровь, но они были чистыми. «Что? Что это было?» Тяжело выдохнула, принимая сидячее положение. Открыв глаза шире, я попыталась понять, где оказалась. В памяти всплыло, как мы ехали в машине, и как мужчина дал мне попить воды, после чего я отключилась. Вода оказалась отравленной, и хорошо, что яд был несмертельным, и я лишь уснула. Вокруг был полумрак. Справа лишь горела тусклая лампочка. Я огляделась и поняла, что нахожусь в спальне. Мебель из темного дерева, обои в цветочек, а наверху люстра со стеклянными круглыми плафонами. «Как ты себя чувствуешь?» Голос прозвучал слева, я резко обернулась. На стуле у окна сидел тот самый мужчина, который дал мне воду. На нем была все та же черная футболка и джинсы, а на запястье блестели дорогие часы. Он зачесал волосы назад пятерней, откинулся на спинку стула. «Кто вы? Зачем вы это сделали? Для чего? Я вас не знаю. Что происходит?» Непонимание происходящего напрягало. «Ты меня совсем не помнишь? Алена!» Мужчина протянул мое имя. На губах легкая ухмылка, в глазах блеск. Начиная судорожно осматривать помещение снова, оценивая предметы и прикидывая, что я могу с ними сделать. Могу ли я каким-нибудь из них защитить себя, если этот мужчина захочет пойти дальше? Ведь я не просто так лежу на кровати. «Нет, я вас не помню. А должна?» «Черт побери, хорошо же ты приложилась. Да так удачно. Не поверил, что ты на самом деле потеряла память. Реально не верил. Слушай, я и не думал, что мой грандиозный план, моя авантюрка может пойти под таким уклоном. А все сложилось именно так, как надо». «О чем вы говорите? Я не понимаю вас. Кто вы вообще такой?» Повысила голос, но в голове резко вспыхнула боль. Я зажмурилась, начала отползать к изголовью кровати. «А ты красивая. Надо было воспользоваться тобой раньше. Хотя у меня и были такие планы, но все как-то пошло не так. Такая идеальная, длинные белокурые волосы, пухлые губы, красивые ноги. Такая одновременно невинная и порочная». Я уставилась на мужчину, не понимая, о чем он говорит и зачем вообще все это происходит. Мое сердце бешено колотилось, к горлу подступила дурнота. Он наблюдал за мной, скользил взглядом по обнаженным ногам. Хотелось укрыться, спрятаться, убежать. Кинула быстрый взгляд на дверь, оценивая, как быстро я смогу до нее добежать. «Такая чистая и идеальная. Но Игнатов тебя уже испортил. Уже использовал. Я бы на его месте поступил так же». Продолжая говорить, мужчина встал, обошел кровать. Я уже практически вжалась в кованую спинку кровати, спиной чувствуя ее холодные прутья. Мужчина оказался прямо передо мной. Голова пульсировала от боли и кружилась, но я вытянула руки вперед, упираясь в его грудь. «Только ты уже не такая чистая и идеальная. Игнат тебя испортил. И если я продолжу, то ничего не случится. А твоему папочке мы скажем, что это Игнат во всем виноват. Верно? Как все удачно сложилось». «Нет, нет, он... нет!» От страха все внутренности скрутило в узел. Мужчина проводит по моему лицу костяшками пальцев. «Отвали от меня! Игнат найдет и убьет тебя!» Толкаю его в грудь со всей силы, но тут же получаю пощечину. Голова откидывается в сторону, ударяясь затылком об изголовье. Острая боль чуть не лишает сознания. «Это мы посмотрим еще кто кого, малышка».